писали поэмы и совершали подвиги. И неужели он сам был создан так? Туча комаров уже жужжала над ними, но не жалила, удерживаемая на коротком расстоянии сильным запахом диметилфталата. Учетчица повернулась к Борису, накрыла его лицо своей тяжелой грудью и стала совать ему в рот большой темный сосок, а там, внизу, стала дергать его пыльни своими сухими и сложенными в колечко пальцами. «Ну давай же, милок, давай!» Но Борис вырвался из-под нее, натянул штаны и, даже не застегнув ширинку, решительно зашагал прочь, вверх по сопке. Слезы стояли у него в глазах. «Эй, ты куда? Стой! Сам кончил, а я? Ах ты, жидовская морда!» — неслось ему вслед. «А еще, говорят, у жидов лучшие хуи!» С тех пор, как Нисон уклонялся от сомнительных удовольствий, на которые нередко намекали ему дерзкие толстозадые крановщицы и чертежницы Минусинского металлургического комбината, тоже, видимо, наслышанные о мощи еврейских мужчин. Поразительно, что на этих юных русских женщин совершенно не действовала антисемитская кампания в прессе. Скорее наоборот, победы израильтян над арабами повышали их интерес к евреям. Во всяком случае, на половом уровне. А родители Бориса, видя непристроенность сына, страдали и первые заговорили с ним об эмиграции. Сами они ехать не могли. В Ташкенте еще жили бабушки Бориса, обе больные старухи. Не вести их с собой, не бросить тут было нельзя. Что касается Бориса, то там, в Америке, он непременно найдет себе хорошую еврейскую девушку. А здесь что его ждет? Одни гойки. Но теперь в Москве, получив и от еврейки такое открытое приглашение, Борис не знал, что ему делать. Сбежать, придумать какую-нибудь причину и смыться на вокзал, сесть в поезд и уехать. Он не мог этого сделать. Он не мог этого сделать по самой простой причине. Ему было не просто хорошо. Ему было замечательно в этой квартире Инессы Бродник, среди этих шумных и энергичных евреев и евреек. Всю жизнь он привык стесняться своего еврейства, прятать его как лишай или венерическую болезнь, но вдруг оказался среди тех, кто сбросил с себя этот рабский комплекс. Слушайте, Аид приходит в АВИР с документами на выезд. Инспектор вежливо берет у него документы, смотрит и говорит: «Все в порядке, осталось только указать причину вашего желания эмигрировать». «Причину?» — говорит Аид. «Ой, я забыл причину». «Действительно, какая же причина?» «Да вы не волнуйтесь», — говорит инспектор, — вы подумайте. Может быть, у вас деньгами туго, зарплаты не хватает? — Нет, — говорит Аид, — как раз деньгами у нас ничего. Я доктор наук, получаю 300, и жена 200 зарабатывает. Так что жить можно. А может, у вас квартирные условия тяжелые, коммуналка? — Нет, — говорит Аид, — мы как раз недавно получили трехкомнатную квартиру в хорошем районе. «Так что ж тебе надо, жидовская морда?» — закричал инспектор. «О, — сказал Аид, — теперь вспомнил, вот как раз из-за этого я хочу уехать». Борис вместе со всеми смеялся новым и старым анекдотом, чистил картошку на кухне, слушал хриплые голоса из-за бугра и все ждал эту Раю с тревогой, поглядывая на нее через кухонную дверь.